Однажды приехал ко мне Яша Эзау. Мы подружились с ним в Новосибирске. Он в юности уверовал в Бога и за свою активность был осужден в 1948 году на 25 лет. После смерти Сталина его реабилитировали, и он вернулся домой верным Господу. Я ушел на работу, а Яше оставил ключи и попросил чувствовать себя как дома. Мы были с ним хорошими друзьями. Когда я пришел на обеденный перерыв, Яша встретил меня в белом фартуке. «Рудольф, не знаю, будешь ты меня ругать или нет, но я на самом деле чувствовал себя как дома. Нашел картошку и капусту, а петрушку и укроп сорвал на огороде. Соседи показали. И сварил борщ. Присаживайся к столу». Комнату наполнял приятный аромат. Мы с аппетитом пообедали и хорошо пообщались. А вечером было собрание. Яша проповедовал живо, содержательно. Осенью в Аяш переехала мама с моими младшими братьями и сестрами. Они поселились в моей квартире. Гельмут устроился к нам в бригаду, и начальство было довольно нашей работой. Рядом с бараком строился четырехквартирный дом, и нам пообещали дать в нем новую квартиру. Воскресные богослужения обычно проходили у нас. Брат, который проводил собрание, надумал переехать к родне в Соликамск, и мы остались без руководящего. Среди братьев по годам я был старшим, но по духовному росту самый молодой. Наши собрания стали многолюдными, было немало покаяний. Люди приходили из соседних сел, преодолевая расстояние в 10 и более километров. Как-то пришла молодая женщина из близлежащего села и через несколько собраний покаялась. Ее звали Ритой. У нее была 17-летняя подруга Мария. Они вместе ходили на танцы. Встретив Риту, Мария поинтересовалась, куда она пропала, почему не приходит на танцы. Рита засвидетельствовала ей, что ходит на станцию, на религиозные собрания, где проповедуют о Боге, поют и молятся, а на танцы она больше не пойдет. Мария попросила взять ее с собой. На первом же собрании Дух Святой коснулся сердца Марии. Когда прозвучал призыв к покаянию, она упала на колени и молила Бога о прощении грехов. Встав с колен, Мария подбежала к подруге и, обняв ее, воскликнула: «Рита, как ты смела найти такое счастье и утаить от меня?» Они долго плакали от радости. Новообращенные приводили на богослужение своих сестер, братьев и даже родителей. Некоторые покорялись Слову Божьему, получали возрождение, и наша группа росла. Бывало, приезжали гости из Юрги и Новосибирска, и места в доме не хватало. Нам приходилось выставлять окно и усаживать людей в палисадники. Прихожая тоже была занята, слушали стоя. После общения местные уходили домой, а гости в ожидании поезда оставались у нас обедать. Если билеты покупали заранее, то друзья успевали на посадку, выходя из дома по прибытию поезда. Когда к нам приезжали гости, пассажиры с перрона приходили слушать пение. В числе слушателей можно было видеть и железнодорожную милицию. Они размещались напротив дома на бревнах, подходить ближе стеснялись. После одного из таких больших богослужений никто не хотел расходиться. Общение продолжалось, шла непринужденная беседа. Мама нарезала хлеба, помазала его маргарином и велела нам разносить, а сама наполнила ведерный кувшин компотом из лесных ягод и ходила между рядами, наливая кому стакан, кому кружку. Один дедушка, наблюдая за этой картиной, взволнованно спросил: «Скажите, что лучше, любить или быть любимым?» Долго рассуждали об этом, и то хорошо, и другое. Но все-таки пришли к выводу, что любить лучше, так как давать блажение, чем принимать, а любовь не ищет своего. Как-то в субботу вечером приехало много гостей. Мы жили уже в новой квартире, у нас была большая комната и кухня чуть поменьше. Маме надо было всех уложить спать. Она не растерялась, велела нам занести соломы, застелила ее полотном, положила подушки и одеяло, и огромная постель была готова. Сестер вместе с нашими девочками она положила в комнате, а братьям таким же образом постелила в кухне. Нашего Альберта уже не было дома, он учился в Тогучине. Мы с Гельмутом легли в ногах у братьев. Постели не хватало, и мама опрокинула на пороге полутораведерный котел, накинула на него пару мешков, это была наша подушка. Ноги мы вытянули вдоль стены, я вправо, а Гельмут влево. Желающий выйти должен был перешагнуть через нашу голову. К счастью, ночь была короткая. Утром мы с Гельмутом проснулись раньше всех. Глянув на меня, он прыснул от смеха. Я был похож на трубочиста. Ну и его лицо было не лучше. Наша подушка оказалась слишком жесткой, и во сне мы терлись об нее, пока не сползли мешки. Выпачканные сажей, мы побежали на улицу умываться. В то время повсюду шло пробуждение, наши собрания редко проходили без покаяния. Помнится одно богослужение в Новосибирске. Проходило оно в бараке. Народу было много, а проповедники казались очень немощными. Но Господь совершал свою чудную работу, и люди каялись десятками. Уже под конец собрания вышла интеллигентная дама со словами: «Я хочу покаяться, но боюсь, что не устаю. У меня муж очень большой грубиян». Мы посоветовали ей невозможное возложить на Господа, а делать то, что в ее силах. Женщина покаялась, и надо было видеть, как преобразилось ее лицо. После обеда общение продолжалось, народу, казалось, стало еще больше, и покаяния начались уже после первой проповеди. Один молодой человек тоже вышел вперед и попросил побеседовать с ним. У него была та же проблема. Он хотел покаяться, но переживал, выстоит ли перед женой, которая постоянно раздражала его. Ему посоветовали не угашать Духа Божьего, и если Господь зовет, откликаться на зов. После заключительной проповеди вперед вышло около 70 человек, так что уже не оставалось и места. Этот молодой человек тоже упал на колени и взывал к Богу о милости. Среди общего гула трудно было расслышать, кто что просит, но все они нуждались в том, чтобы Господь простил и помиловал их. Удивительную сцену можно было увидеть после молитвы. Молодая женщина, которая утром так боялась, что не устоит перед мужем, протиснулась сквозь толпу и упала на шею обращенного супруга. Они просили прощения друг у друга, и трудно было определить, кто из них считал себя менее виноватым. Крещения тоже были многолюдными, крестили по 100 и более человек. Конечно, враг человеческой души при таких потерях не мог оставаться равнодушным. Власти стали усиленно препятствовать распространению благой вести, планировали уничтожить христианство, лишив его детей и молодежи. В 57 году в Новосибирске отлучили трех братьев – Яшу Эзау, Ваню Дика и моего брата Давида. В то время членских собраний не было, все вопросы решал церковный совет, который состоял из 20 ответственных братьев. Особый отдел или КГБ оказал давление на уполномоченного по религии, и тот вызвал старшего пресвитера и поставил на вид, что в церкви появились бродячие проповедники, а это запрещено инструктивным письмом. Уполномоченный потребовал принять какие-то меры. Братья по воскресеньям ездили в села и проводили собрания, на которых многие примирялись с Господом. За это их вызвали на совет и предупредили, чтобы не ездили. Они сказали, что по Писанию нужно больше повиноваться Богу, нежели людям. И вдруг после одного богослужения объявляют, что эти три брата отлучены. Нашлись смелые, которые спросили за что, им ответили за грех, за непослушание. Друзья, которые ездили с братьями, стали пояснять, что они виновны лишь в том, что ездят по деревням и проповедуют Евангелие. Это произвело большое возмущение, и многие из хоров встали и сказали: «Тогда и нас можете отлучать». В рядах тоже было немало тех, которые присоединились к ним. Эти братья и сестры стали собираться отдельно по домам. В большом собрании стали наблюдаться и другие странности. Например, у дверей молитвенного дома появились дежурные братья с красной повязкой на руке. Они запрещали детям присутствовать на богослужениях. Даже если кто приходил с мамой, их просто отправляли домой, мотивируя тем, что они нарушают благоговение. В конце собрания, когда делали объявление, можно было услышать невероятное. Например, молодые верующие должны знать обо всех событиях, происходящих в мире, поэтому нужно читать не только Библию, но и газеты, слушать радио и посещать просветительные учреждения. С кафедры предлагали билеты в кинотеатр или на оперу. Меня это особенно сильно возмущало, потому что я наелся этих рожков, когда был в мире. А здесь, со святого места, кто-то призывает возвратиться в греховный омут. Братьев, которые не соглашались с этими порядками, ставили на замечание или отлучали. И это произвело внутреннее разделение. Как-то я поехал в Ленинск-Кузнецкий. Захожу в молитвенный дом, смотрю, помощник пресвитера сидит на задней скамейке. Я направился к нему, чтобы поприветствоваться, а он показывает, что не нужно, но я все-таки обнял его и поцеловал. Ко мне тут же подошел брат с повязкой и сказал, что помощник пресвитера на замечании, с ним нельзя приветствоваться. После собрания, как всегда, мы собрались с друзьями, и мне сказали, что в церкви творится много непонятного. Среди друзей чувствовалась какая-то осторожность. Мне бросилось в глаза еще и то, что в их общине проповедовала сестра. Я спросил, неужели у них не хватает братьев? Кто-то заметил, что перед Богом все равны. Мне нравилось участие сестер в рассуждениях о Слове Божьем, и эта сестра тоже говорила неплохо, но мне показалось странным, что она проповедовала. Посетив Кемерово, я и там почувствовал среди друзей скованный дух. Тут картина была почти такая же. Проповедовала сестра, дирижировала тоже сестра. Посчастливилось мне побывать и в Осинниках. Я слышал, что там живая церковь, их молодежь часто общалась с юргенцами. Бывало, церкви посещали друг друга группами, ездили и хористы, и проповедники. Когда я приехал в Осинники, пресвитер Корней Корнеевич Крекер сказал, что дом молитвы у них закрыли, и у него забрали пресвитерское удостоверение за неподчинение общим правилам. Он назвал мне некоторые пункты из этих правил. В общине не должно быть более 3 проповедников. Желательно, чтобы среди них была сестра. Не допускать дослужения гостей и самим не посещать другие церкви. В основном за нарушение этих предписаний пресвитера лишили полномочий, а общину оставили без крова. Через время часть христиан согласилась с требованием властей, и для них открыли молитвенный дом. Остальные стали собираться по квартирам. В Болотном, недалеко от Юрги, была большая регистрированная церковь. Они тоже часто посещали друг друга, даже с хором. Теперь это было запрещено. Хотя юргинцы не были зарегистрированы и не подвергались этим ограничениям, однако в Болотном их не принимали. Как-то на праздник Октябрьской революции к зданию молитвенного дома в Болотном прикрепили советский флаг. Один из братьев, придя на собрание, увидел его и спросил, что общего у дома молитвы с этим флагом. Он влез на крышу и снял флаг. На брата возбудили уголовное дело и осудили на 4 года лагерей. Юргинская церковь заметно умножилась, у нее было много филиалов, в том числе и наша группа в Аяше. Братья посоветовались и решили расширить дом. После одного воскресного собрания объявили, что с понедельника начинается стройка за счет пожертвований. Каждый может приходить сам и приносить, что у него найдется – доски, кирпичи, гвозди, инструмент. В понедельник христиане забегали, как муравьи. От мала до велика все спешили в дом молитвы, кто с бревном, кто с доской, кто с шифером. К субботе дом был готов, правда, не успели покрасить. В воскресенье, как ни в чем не бывало, проводили богослужение в просторном доме. Это было такое выдающееся событие, что в местной газете напечатали большую статью о юргинских верующих и их спешном строительстве. Статья была помещена в многотиражной газете и произвела свою работу. Многие заинтересовались, что происходит по указанному в газете адресу, стали приходить на богослужение. Дом молитвы скоро опять был переполнен. В 57 году на Рождество был рабочий день. Как обычно, я пришел на работу вовремя. За полчаса до смены рабочие всегда собирались на планерку. Подойдя к дверям, я услышал внятный голос: «Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Я не поверил своим ушам. Открыв дверь, увидел на трибуне, где обычно стоял старший мастер, мужчину средних лет в костюме при галстуке. Он подробно рассказывал рождественскую историю. Я подумал, что вижу сон. Ущипнул себя. Больно. Нет, значит, это не сон. Сел на свободное место. За мной зашел Гельмут и еще одна верующая сестра. Рассказав о рождении Христа, лектор стал кощунствовать над этим событием, извращая истину. И тогда я понял, что попал на антирелигиозную лекцию. Это была работа отдела атеизма в связи с нашей активной деятельностью. Летом 58 года у нас в Аяше было крещение. Мы пришли на озеро рано утром. Недалеко от нас, несмотря на раннее утро, стояла лодка, видно, с рыбаками. Когда мы начали петь, лодка приблизилась, потом причалила к берегу. Двое мужчин вышли на берег, наблюдая за происходящим. После крещения и молитвы все пошли в дом продолжать богослужение, и эти двое тоже пошли с нами. Я шел с дьяконом из Юрги. Мужчины присоединились к нам. У них было много вопросов. Служитель открыл Библию и отвечал им, свидетельствуя о спасении во Христе. За нами шли молодые братья. Один из них позвал меня и попросил предупредить брата из Юрги, что он разговаривает с судьей и секретарем парторганизации района. Мне нравилось, как брат беседовал с ним, и я не решился прервать. Когда мы подошли к станции, мужчины вежливо попрощались и пошли своим путем. Я спросил у брата, знает ли он, с кем беседовал. Он говорит, знаю. С кем? С грешниками. Да, но это люди высокого положения, один секретарь парторганизации, другой районный судья. Так они тоже должны слушать Евангелие, они ведь грешники, невозмутимо ответил брат. После этого крещения меня стали вызывать в отдел кадров, задавали интересные вопросы, например, зачем вы запугиваете людей судом Божьим? Общество, мол, строит светлое будущее, а мы нагоняем страх. Я спросил у заведующей, откуда у нее такие сведения, слышала ли она хоть раз, чтобы мы запугивали людей. «Да, вы же говорите, что безбожники будут гореть в котле со смолой». Выслушав ее, я понял, что на самом деле надо говорить и о суде, а я обычно делал ударение на благодать, на спасение во Христе. После этого меня не раз вызывали в райисполком, запрещали проповедовать, угрожали штрафами. Потом парторг предупредил, что квартира казенная, и проводить в ней религиозные собрания категорически запрещается. И так стали диктовать со всех сторон. Мы продолжали собираться, но стали рассуждать, как дальше быть. Оказывается, в органы власти вызывали многих членов церкви. В Юрге пресвитера несколько раз вызывали, всячески высмеивали перед общественностью, а потом осудили на 4 года высылки. Глава правительства Хрущев, обещая народу прекрасную жизнь, обязался в ближайшие пятилетки показать по телевизору последнего верующего и последнего хулигана. Теперь на местах предпринимались определенные шаги к этому. Однажды на церковном совете кто-то из братьев сказал, что нам надо отсюда уезжать, как и говорил Христос. «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Но куда?» Я рассказал, что ездил во время отпуска в Караганду, и мне там очень понравилось. Там большая немецкая община, много наставников, седовласых рукоположенных братьев. В 56-м году, накануне Рождества, 18 человек из-за некоторых ограничений вышло из большой регистрированной церкви в Капае. Они стали собираться отдельно и молиться о пробуждении, и Бог услышал их. Только за лето 57-го года было крещено 254 души. Кроме этого, приехало много верующих из других мест, так что в церкви много молодежи, организовалось два больших хора. В общем, мое предложение было принято, все согласились на переезд. Решили, что мы, работающие на железной дороге, выпишем товарный вагон, погрузим все имущество и часть людей и переселимся из Сибири в Казахстан. Христиане Аяша засобирались в путь. Сестры, имеющие неверующих мужей, поговорили с ними, и все до единого согласились переехать в Караганду. Мы подали заявление на увольнение, но начальство неохотно отпускало нас. Нами дорожили, считая добросовестными рабочими. Объясняя причину ухода, мы говорили, что не мыслим жизни без Бога, без общения с верующими, а нам запрещают проводить собрания. Начальство в недоумении спрашивало, кто запрещает. Нас, мол, только хотели припугнуть, а так никто не будет трогать. Но было поздно. Колесо закрутилось, и остановить его было невозможно. Мы с мамой решили немного задержаться, чтобы побыть у Давида на суде. К этому времени он уже был пресвитером Новосибирской церкви. Всего год прошел, как отлученные официальной церковью новосибирцы стали собираться по квартирам. Потом они купили заброшенную землянку и оборудовали ее под молитвенный дом. Их группа быстро росла и уже через год насчитывала около 300 членов. Наряду с благословениями церковь испытывала и гонения. Такова доля христианина, как говорит Писание, вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Филиппийцам 1:29. Давида арестовали на последнем крещении за неповиновение властям. Они, приехав на место крещения, велели Давиду выйти из воды. «Совершим крещение и выйдем», — спокойно сказал он. Крещаемые, увидев милицию, тоже вошли в реку, и их никто уже оттуда не мог выгнать. После крещения они все выстроились в воде, и Давид совершил над ними молитву. «Вы позволите мне переодеться?» – спросил он у милиционера, выходя из воды. «Поскорее!» – недовольно бросил тот. Давида посадили в легковую машину и увезли. Вместе с ним поехала и жена, но это не спасло ее мужа от ареста. Его вначале приговорили к 3 месяцам тюремного заключения. После этого срока еще раз судили. Арестовали 30 декабря 1956 года прямо в тюрьме, без выхода на свободу. На суд никого не допустили, но когда зачитывали приговор, разрешили войти жене, маме и мне. Присудили Давиду 4 года заключения. После суда нам дали краткосрочное свидание в кабинете дежурного. Он сразу объявил, что разговаривать можно только по-русски. Жена Давида была с годовалой девочкой, и он спросил, неужели ему нельзя поговорить с дочерью, которая понимает только по-немецки. Дежурный разрешил говорить с девочкой на родном языке. Таким образом, Давид мог, обращаясь к дочери, рассказать нам все, что нужно. После свидания мы купили билеты и отправились в Караганду. Мои младшие братья и сестры уехали туда вместе со всеми еще до Нового года. В начале 59 года мы приехали в Караганду. Молитвенный дом к тому времени власти опломбировали. Верующие разделились на 5 групп и проводили богослужения в разных местах. Нам понравилась местность в районе 33-й шахты. Там продавалось много землянок с плоскими крышами. Чеченцы уезжали на родину, и в этом было наше счастье. Мы могли вселиться в их недорогие жилища. Мы поселились все рядом, как и жили в Аяше. Мама купила дом рядом с бывшим молитвенным. Дом был новый, еще недостроенный, с большими окнами. В землянках обычно делали маленькие окна. У нас часто проходили собрания и молодежные общения. Караганда когда-то была долиной плача. В начале 30-х годов это был Карлак. Здесь размещались бесчисленные лагеря до самого Джасказгана, а на север до Петропавловска. Сюда по разным причинам ссылали людей, верных Богу и служащих Ему. Очень и очень многие положили здесь свою жизнь за веру в Бога. В военные и послевоенные годы опять было массовое спецпереселение. Но для любящих Бога и эти пустыни превращались в плодородные места, как пишет псалмопевец. «Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долину и плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением». Именно здесь прошли мои лучшие благословенные годы жизни. Редко проходил вечер, чтобы мы не прославили Бога пением. Мы собирались ни на что не взирая. Вокруг бушевало неверие, силы зла стремились низложить церковь. Она жила по милости Божьей и славила Его. Сколько в эти трудные годы было насыщенных разборов Слова Божьего. Сколько прошло живых молитвенных часов. Сколько прозвучало поучительных проповедей и бесед, сколько гимнов было пропето, сколько было покаяний, сколько душ заключило вечный завет с Богом. Мне предложили труд среди молодежи. В связи с тем, что собирались группами, конкретное количество молодых братьев и сестер нельзя было установить, но доходило до 100 человек и больше. Наша семья состояла из мамы и 6 детей. Андрею шел 16-й год, остальные все совершеннолетние. Мама была уже не в состоянии сама вести хозяйство, и ей посоветовали обратиться в военкомат с просьбой оставить дома кого-нибудь из детей в помощь. В то время нельзя было уклоняться от работы на государственном предприятии, за это судили. И только военкомат имел право по уважительной причине освобождать от работы. Жребий пал на меня. Альберт пошел работать в шахту, Анита с Алицей выучились на портных, Гельмут тоже работал, Андрей учился на столяра. У нас почти всегда были люди, и маме приходилось много готовить. Холодильников в то время не было. Мы выкопали колодец, но вода в нем была очень горькая, зато сильно холодная. Она служила нам холодильником. Вместо сковородки у мамы была ведерная дюралевая миска. В ней очень хорошо жарилась картошка. А суп мама готовила в котле, где помещалось больше ведра. Материально мы жили намного лучше, чем в Сибири. Первый год у нас было много работы по дому. Мы решили пристроить веранду. На шахте можно было взять ломаные бревна и доски, которые использовались для крепления, а потом выбрасывались. Это был хороший стройматериал, но как привезти его без транспорта? На тачке много не навозишь. Мне посоветовали обратиться к Владимиру Петровичу Дику из регистрированной общины, который держал двух лошадей и осла. У него многие брали лошадей, а он даже платы не требовал. Я пошел к нему, и он действительно дал мне коня со сбруей и телегу. Я привез стройматериал, но поломал дышло. Починить не мог, и пришлось только просить прощения. Владимир Петрович посмотрел на меня добродушно, погладил свои усы и сказал: «Ничего, сделаем». Через несколько дней мне снова понадобилась лошадь, и я опять пошел к Владимиру Петровичу. Он дал, как ни в чем не бывало. Я навозил штакетника из циркулярки и решил заодно привезти глины. К несчастью, телега попала в глубокую колею и поломалось колесо. Надо было меньше нагружать, но я поздно понял это. Если бы можно было, купил бы новое, но такие вещи не продавались, и опять пришлось просить прощения. Я сказал Владимиру Петровичу, что поеду с ним на сенокос и помогу заготовить сено, чтобы хоть чем-то загладить свою вину. Он выслушал мое предложение и заметил, что примет помощь только по-дружески, а не из-за вины. Пришло время, и он привез сено, убрал в сеновал, а меня не пригласил. У Владимира Петровича было два сына, Георгий и Эльмар, и дочь Талита. Второй сын был калекой. 8 месяцев он заболел менингитом, после чего у него оказалась пораженная нижняя часть тела. Он не мог передвигаться. Эльмар был смышленый парень, ремонтировал часы, перематывал моторы, делал трансформаторы и многое другое, не закончив ни одного класса. Христианином быть он не хотел. Старший сын Владимира Петровича был членом церкви и ходил к нам на собрание. Его сестренка Талита, скромная щупленькая девушка, тоже была членом нашей церкви. Она работала в аптекоуправлении картотечицей. Талита очень ловко управляла лошадью и ослом. Я даже завидовал ей, потому что у меня это получалось плохо, хотя на севере пришлось работать и конюхом, и трелевщиком. Талита стала мне нравиться. Желая верно решить вопрос семьи, я начал молиться и рассказывать Господу о своих чувствах. Я сильно переживал, потому что однажды полюбил сестру и, казалось, все делал как должно, однако она отказала мне. Это было еще в Сибири. Она жила в Юрге. Их было 3 сестры, и они благосклонно относились к нашей семье. Я молился, чтобы Господь расположил ее сердце ко мне и благословил наш союз. Моя мама ничего не имела против моего выбора. Я написал об этом отцу в Канаду, а тот в знак согласия выслал брачную одежду и для невесты, и для меня. Мама открыла посылку. Увидев свадебный наряд, она тут же закрыла коробку. Рядом оказалось много любопытных и сказала: «Это не для нас». Я поехал в Юргу к служителю и открыл свое намерение. Мы с ним еще раз беседовали на эту тему, и я говорил, что хочу вступить в брак. Тогда он одобрил мое желание. Теперь же он спросил, кого я избрал, и уверен ли, что сестра согласится. У меня не было сомнений. Служитель сказал, что с этим вопросом нужно идти к ней, и предупредил, чтобы в случае отказа не падал духом. В воскресенье после утреннего собрания я пошел в семью сестры, которой прилепилось мое сердце. Меня встретила ее мать. Я поздоровался и сразу сказал, что хочу попросить у нее одну из дочерей. «Марию?» – спросила она. «Да». «Она в комнате. Иди, если согласится, я не возражаю». Понимая, что самый короткий путь прямой, я избрал его и, поздоровавшись с Марией, изложил свое желание. Она стояла у окна и глядела куда-то вдаль. «Нет», — решительно ответила она, и даже не повернулась. Я попросил не спешить с ответом, а помолиться, подумать. Выслушав меня, она снова повторила свое твердое «нет». «Можешь ли ты объяснить причину?» — спросил я упавшим голосом. Мария сказала, что ее дядя, который жил вместе со мной на севере, много рассказывал обо мне, и она боится, что я могу вернуться к прежней жизни. Мне стало все ясно, насильно мил не будешь. Вспоминая о наших добрых отношениях, я попросил ее преклонить со мной колени и помолиться, чтобы враг души из-за этого вопроса не навредил нам. После молитвы я протянул ей руку, и наши дороги разошлись. Для меня это был сильнейший удар. В сердце творилось непонятное. Домой я поехал на поезде. Дьявол злорадствовал над моей неудачей, твердя, что все это я получил по вере. Он, можно сказать, толкал меня на преступление. Прыгни, мол, из вагона, и все переживания кончатся. Но для меня возврата к прошлой жизни не существовало. Под стук колес я вопиял к Богу. «Не веди в искушение, но избавь от лукавого». Мама по моему лицу сразу поняла, что произошло. «Бог не оставит, сынок», — сочувствующе обнадежила она. «Будем молиться. У Господа твоя судьба». Однако рана моя заживала долго. Прошло время. Мария вышла замуж. Мы переехали в Караганду. Мое сердце соглашалось жить и в одиночестве, если так хочет Господь. Только как узнать, какова воля Божья для меня в этом случае? Мне пришла мысль прочитать Библию с целью узнать, что она говорит о брачной жизни. Я ревностно взялся за дело. По прочтении Священного Писания мое сердце возрадовалось и наполнилось миром. Как удивительно и как прекрасна воля Божья! Творец учредил брак и благословил его. Я понял, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И это благо в том, чтобы мы уподобились образу Сына Божьего. Такова цель всех жизненных обстоятельств. И вот ко мне вновь пришли переживания. Теперь, прежде чем сделать предложение, я поставил перед собой ряд вопросов. Угоден ли этот шаг Господу? Будет ли эта сестра мне в помощь в деле служения Богу? Разделит ли она мой жребий, когда постигнут страдания за веру? Прославит ли Господа наша совместная жизнь? Когда в нашем доме было молодежное собрание, я написал записку. «Дорогая сестра, свободна ли ты?» и решил незаметно передать Талите. После собрания я опустил записку в карман ее куртки, и она это увидела. Молодежные общения проходили у нас по субботам, и я ждал ответа целую неделю. В следующую субботу Талита тоже положила в мой карман записку. Когда все разошлись, я прочел. «Да, дорогой брат, я свободна». Я уже почти получил желанный ответ, но решил вначале открыть ей свое прошлое и спросить, готова ли она все простить и вступить со мной в брак. Прошло еще 2 недели. В церкви было намечено крещение. В то время оно совершалось обычно в субботу после молитвенного собрания. После крещения поздно вечером все расходились по домам. Заметив, что Талита отстала от подруг и ушла в сторону, я пошел за ней. Мы беседовали неподалеку от тропинки, по которой наши братья и сестры ушли домой. Я сказал, что по записке догадался о ее согласии стать моей спутницей, но решил по порядку рассказать о своем прошлом и послушать, каким будет ее сердечное решение. Какое-то время Талита слушала меня, а потом прервала. «Рудольф, я хотела бы знать одно, простил ли Господь все твои грехи?» «Конечно», — ответил я. «Имею ли я тогда право ворошить их?» Талита попросила прекратить мои воспоминания. Преклонив колени прямо в поле, мы благодарили Бога за дар прощения, за возможность быть детьми Божьими, просили Господа благословить нашу совместную жизнь. Маме я поведал о своем намерении еще до того, как написал Талите записку, и она была очень довольна моим выбором. Теперь я сказал Талите, что моя мама расположена к ней, и надо поговорить с ее родителями. Встречаться до помолвки мы не хотели, чтобы не давать пищу праздным языкам. В понедельник я пошел к Владимиру Петровичу. Его супруга Магдалина Робертовна хлопотала на кухне, а он сидел в комнатушке, именуемой «столовой». Владимир Петрович пожал мне руку и с улыбкой сказал: «Опоздал, милый. Сено заготовлено, она уже в сеновале». «А я пришел сегодня по другому вопросу», — улыбнулся я в ответ. «Слушаю». Подняв удивленно бровь, поправил он пышные усы. «У вас есть дочь, и я пришел спросить, не отдадите ли вы мне ее?» Это, видно, коснулось его честолюбия. Он сел поудобнее и спросил, знаю ли я, что юноша имеет право сделать девушке предложение, а она имеет право отказать. «Мне такая участь уже не грозит». «Как?» – удивился он. «Ты уже разговаривал с ней?» «Да». «И она согласилась?» «Да, при условии, если вы не будете против». Владимир Петрович властным голосом позвал жену и пояснил ей причину моего прихода. Позвали Талиту. Немного смущенная, она вошла в комнату и остановилась возле стола. «Ты Рудольфу что-то обещала?» — спросил отец. Немного помедлив, Талита сказала. «Да, я люблю его». «Магдалина, накрывай на стол», — распорядился отец, и всем стало ясно, что наш вопрос решен. Мы помолились и в дружеской обстановке за столом поговорили о дальнейшем. Владимир Петрович сказал, что вечером они придут к моей матери и все обговорят. Вечером супруги Дик пришли к нам вместе с Толитой. Мама сказала, что все знает и согласна с нашим решением. Мы хотели, чтобы до помолвки молодежь ничего не знала о нас, и согласились сделать помолвку в следующую субботу, 16 августа. До субботы мы не встречались. На помолвку, кроме родственников, пригласили служителя, который прочитал Слово Божье и пояснил наши права и обязанности до брака. Он читал текст из послания к римлянам «Любовь да будет непритворна». И говорил, что любовь бывает фальшивая, ложная, которая мыслит только о себе, ищет своего, превозносится, гордится. С такой любовью невозможно создать христианскую семью. Служитель наставлял нас любить искренне, чистосердечно, самоотверженно. Вечер прошел благословенно. Мы внимательно слушали наших близких и родных, и сердце наше горело желанием построить свою жизнь по Слову Божьему. В воскресенье нас объявили в церкви женихом и невестой. С того дня я часто ходил к Диковым. Мы посещали родственников и обговаривали вопросы, относящиеся к браку. Я был бедным женихом, не имел никаких сбережений и вынужден был сказать об этом родителям Толиты. Владимира Петровича это не смутило. Он сказал, что приданное – дело родителей невесты, и мне не следует переживать об этом. Конечно, теперь я должен был устроиться на работу и содержать свою семью.